житие преподобного Кассиана, затворника Печерского. Память его празднуется 8-21 мая. Преподобный Кассиан Послушник и Постник, затворник Печерский, жил в XIII-XIV веках. Преподобный Кассиан перед всеми смирялся, был весьма послушлив, трудолюбив и постник. Святым послушанием он заставил бесов исповедать, как много есть иноков в Печерском монастыре, которые могут изгонять бесов, и как демоны боятся святых печерских. Затвор в пещере был завершением его подвигов. А ныне в небе, в неизреченной радости, со ангельскими лики наслаждается. Память его празднуется также в соборе преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах 28 августа, 10 сентября.